Спустя год. В этом доме не было места детям. Слишком уж надменен он, слишком чопорен, слишком тяготеет к тишине и покою. Вот и вязнут звуки в толстых стенах, оштукатуренных и покрашенных наново. И не хлопает дверь. И не беспокоит жильцов ни стук каблуков по ступенькам, ни крики, ни плач, ни лай собачий. Тихо в доме, тихо возле дома, где на клумбе тянутся вверх синие стрелы аконита, кивают на ветру тяжелые листья нарядной, но ядовитой клещевины. Дожмутся к земле, сливаясь с черно-белым ковром, Анютины глазки и робкие маргаритки. А я все равно не хочу переезжать отсюда. Леночка села на лавку и вытянула ноги. Вздохнула от усталости, от того, что ноги отекли и выглядели преотвратительно. Белые, с синими тонкими венками и свежим синяком. И сама она теперь ужасно выглядит. Располнела, раздалась. И ладно бы только в живот, но ведь и попа, и бедра, и вообще. А этот делает вид, будто не замечает. «Не хочу, и все». Капризно заявила Леночка, прислушиваясь к шевелению в животе. Жарко и тихо, и неуютно, будто дом смотрит на нее, многооконный, многоглазый, приценивается, прицеливается, задумывает недоброе. «Тогда не будем». Герман сел рядом и поставил на землю пакеты. «Или хочу?» Из-за облака вдруг выкатилось солнце, сыпануло светом, раскрасило дом в яркие нарядные цвета, убрало недобрые тени, и вот уже ни следа прежней мрачности. Дом как дом, старый, в 3 этажа всего. Ну или в 4, если с чердаком считать. Узкий и высокий — этакая башенка из поставленных друг на друга кубиков. А кубики надо будет купить. «Купим», — пообещал Герман. «Ну почему он всегда совсем соглашается? И почему просто не скажет «переезжаем» или, как вариант, «остаемся»?» Леночка бы поспорила, поругалась, поплакала и успокоилась бы. А так неприлично громко хлопнула дверь, и во двор, разрушая остатки спокойствия, выскочил демон, волочащий на поводке Данку. «Стой! Фу! Брось! Место!» Не послушает. Демон только Вельского уважает. «Привет!» — крикнула Данка, притормозив на повороте. «А у нас соседи новые. Представляете, у них кошка и...» «И все-таки переезжать или нет?» «Императрица против. Мама за, а Герману, кажется, все равно». Леночка вздохнула и, достав из пакета зеленое яблоко, вытерла платье. Завтра она решит про переезд. Ну да, именно завтра. А пока ей просто хорошо сидеть на лавочке с мужем, есть яблоко и смотреть, как покачиваются на ветру синие стрелы аконитов. А следующей весной нужно будет хризантемы посадить. Ну да, как ей сразу в голову не пришло. Хризантемы и ландыши. Ведь больше Леночка не боится цветов. Цветок был совершенен каждой линией своей. Цветок был отвратителен уже потому, что его принесли в тот день и час, когда Цеси потеряла ребенка. Императрица не имеет права на слабость и слезы. Пусть же та боль, которую испытывает тело, избавит от сожалений. Внутри пустота. Кровью пахнет, смертью знакома и вместе с тем отвратительно. Ведь появляются нехорошие мысли, что этот ребенок мог бы жить, мог бы родиться, вырасти, стать кем, кто бы действительно любил великую императрицу Западного дворца. Мог бы. Но Сянфэн несколько лет как мертв, а двор требует соблюдения приличия. И это случайное, нерожденное дитя могло бы сделать то, что не удавалось прочим — погубить Цеси. Тунжи, Циань и другие не простили бы ошибки, а посему выход один. Теперь вам нужен покой и отдых. Врач, приведенный тайком, смущен. Он плохо говорит на языке поднебесный. Чужак, который вскоре уберется из страны, так безопаснее. Вода с кровью, полотенце, которое потом сожгут, верно, евнух и дверей, еще безопаснее избавиться от врача. Но сегодня, именно сегодня, Цеси не вынесла еще бы одной смерти. Прикрыв глаза, она велела: «Принеси!» Опиум даст облегчение и забвение. Опиум вернет ей прежнюю силу. В конце концов, случившееся сегодня — лишь неприятное мгновение, каковы в жизни Цеси Лайнер, было много. Так стоит ли жалеть? Так стоит ли хранить память? Одежды ее сожгут вместе с полотенцами. А хризантема? От хризантемы Цеси избавится. И, проведя по каменным лепесткам, на пальце вспухла капля крови. Императрица протянула брошь врачу. Почему бы и нет? Плата за услугу, каприз. Капризы, в отличие от слабостей, императрица могла себе позволить. Екатерина Лессина. Хризантема императрицы. Читал Владимир Вдович.